Иногда и ссоры, учитывая их буйный нрав. Но после следуют такие же бурные примирения, когда звукоизоляция их спальни очень даже пригождается. Алиса растет и взрослеет на радость маме с папой. Она теперь зовет Марата только папой и любит проводить время с обоими родителями. Марат налаживает бизнес в России, стараясь не забывать уделять время любимой семье. Он постепенно встает на ноги, и его собственное дело крепнет. Ольга Вячеславовна связала таки шарфик и варежки для своих любимых девчонок, Ангелины и Алисы. Но это не значит, что теперь девчонкам больше не о чем шушукаться. Бабуля Марата всегда больше остальных рада, когда Марат, Лина и Лиска приезжают в гости. Теперь даже и с ночевкой на радость прабабушки. Мама Марата постепенно перестала коситься на нашего ангела. Приняла и поверила в ее любовь к Марату. Лина долго задавалась вопросом, почему Елизавета Ивановна так и не хотела ее принимать. А в душевном разговоре, который однажды все-таки состоялся между женщинами, Лина поняла, что мама братьев просто подумала, что Ангелина увидела в Марате более перспективный и выгодный вариант. Только недавно она все же оказалась готова поверить в любовь, а не корысть Лины. Любовь развелась с Марком. Лина и Марат познакомили ее с порядочным и довольно состоятельным и тоже неудачливым в любви и разведенным знакомым Марата. Еще молодая и довольно симпатичная, хозяйственная Люба приглянулась приятелю Марата, и у пары завязался роман. Теперь любовь больше не выглядит несчастной. Лилия больше в их жизни не объявлялась. Продав часть своего бизнеса, Марат окончательно с ней развязался. Но они слышали, что Лиля снова вышла замуж по протекции папы, и они с мужем активно готовятся к новому ЭКО. Теперь остается надеяться удачному. Она это заслужила. Что до Марка? Нет, он не спился. Он взял себя в руки и стал жить дальше. Марк понял, как и Люба, простую прописную истину. Насильно мил не будешь. Он уехал сразу после свадьбы Марата и Лины в Испанию. Теперь он живет там, приезжает редко и привозит с собой красавицу, кареглазую брюнетку с длинными ногами. Возможно, она кого-то могла бы очень сильно напомнить нам своей внешностью. Но это уже совсем другая история. Несмотря на просьбы Лины, Марат все же разыскал Даниила, который исполнял роль ее менеджера в модельном агентстве. Он не говорит, что именно сделал. Всегда рычит грозно, стоит ей заговорить об этом с ним. Но гад угодил за решетку. Наверное, помимо Ангелины, у него были еще девочки, которых он просто использовал самым грязным образом. А теперь понес за это весьма суровое наказание в колонии строгого режима. Он лишился свободы на 10 лет. Что касается Дмитрия Матвеева, то он внезапно разорился и опозорился каким-то компроматом так, что уже не смог отмыться. Партнеры от него отвернулись, и, как гласили таблоиды и новости прессы, он стал спиваться и ушел на самое дно. Марат смотрел, как я иду к нему по холлу претенциозного родильного дома. Родные все толпились за стенами комнаты малыша и ребенка, где первым на выписке нас встречали наш папа и Алиска. Она крутилась возле его ног, без перерыва болтая. Он же вглядывался, открыв рот, в синий детский конверт на моих руках. Пытался что-то разглядеть уже сейчас. Смешной. «Ну вот», — улыбнулась я ему, — «это твой сын, Марат». Я осторожно откинула с личика спящего малыша уголок. «Наелся и дрыхнет», — тихо смеялась я. Врачи в шоке были, сколько он в день наедает. Не поверили даже. Думали, у них в родовом отделении весы сломались. Представляешь? «Да ты что!» Немного ошалело, но безгранично счастливо улыбался Марат. «Да, проглот тот еще!» «Ну-ка, дай мне!» Протянул Марат руки ко мне. «Я хочу подержать его!» Я улыбнулась и осторожно переложила сына к нему на руки. «Ой, Господи!» Вглядывался Марат в личико сына и нежно прижимал его к себе, чтобы, не дай бог, не уронить. «Какой он маленький!» «Не такой уж и маленький! 3800!» «Малыш!» Ласково говорил с ним папа. «Сыночек, Арсюшка!» Он поднял глаза на меня, и я увидела в них слезы. «Спасибо тебе, милая. Ты сделала мою жизнь еще краше. А ты мою», — ответила я и подошла к ним. Марат обнял и меня. Мы втроем прижались друг к другу, когда к нам присоединилась и Алиска. «А меня обнять!» «Иди сюда!» — прижала я к себе ее. «Семья!» Почти плакал Марат. Такой большой и сильный, он, растроганный, держал малыша на своих руках и горел счастьем. Моя семья. Я так вас всех люблю. И знаете, что я порву любого, кто только попытается вас обидеть. Слово Марата.